Прощаю детские свои года. Любит он меня, я знаю, не покинет никогда, не покинет никогда. Он со мною днем и ночью. Я прошу тебя, Боже, в испытаниях и скорбях, помоги мне быть похожей, мой Спаситель, на тебя, мой Спаситель, на тебя.